Глава 20. У гроба покойницы. Герар сознавал, что ему непозволительно терять присутствие духа, овладев собой, он подошел к Клавдии и сказал: «Успокойтесь, умоляю вас, уезжайте домой». «Домой?» — повторила герцогиня, устремив на него полные слез глаза. «Нет, этого не будет. Я обязана отдать последний долг моей матери и не выйду отсюда до тех пор, пока ее не унесут». И она припала губами к охладевшим рукам Фремроль. «Вы сами знаете, что это невозможно», — продолжал Поль. «Если бы покойница могла говорить, она сама попросила бы вас удалиться. Чем объясните вы ваше присутствие здесь? Что скажет ваш муж?» «Он был причиной ее преждевременной кончины. Пусть он попытается увести меня отсюда». И несчастная женщина зарыдала, опустив голову на руки покойной. «Маман, бедная моя!» Герар понял, что все увещевания его будут напрасны. Написал телеграмму к старушке Рансар и, оставив Клавдию на попечение доктора Марсо и Юлии, поехал известить герцога де Бланжи-Порталя о кончине его тещи. Герцог только что вернулся и в глубокой задумчивости поднимался вверх по лестнице. «Роберт!» — снизу окликнул его доктор. «Что это с тобой?» — оглянулся герцог. «Ты бледен, как мертвец!» «Неудивительно. Я присутствовал при последних минутах мадам Фремроль». «Как? Она умерла? Ты приехал известить об этом мою жену?» «Не ее, а тебя. Она уже там, у смертного одра своей матери». «Она осмелилась? Без моего позволения? Каждый на ее месте поступил бы точно так же. Впрочем, я сам приезжал за герцогиней, и она успела принять последний вздох умирающей». Герар говорил это, уже войдя в кабинет, где никто не мог подслушать его разговор с герцогом. Между тем, как в душе последнего гордость боролась с алчностью, ему нельзя было ссориться с женой в ту минуту, когда она получает богатое наследство. «Я полагаю, что герцогиня не намерена присутствовать на похоронах матери и носить по ней траур?» — спросил он после минутного колебания. «Не запрещай ей носить траур, ведь она никуда не выезжает, а между домашними можно распустить слух, что у нее умер родственник в провинции». «Пожалуй. Лишь бы только Клавдия не плакала слишком часто. Скажи, пожалуйста, что было причиной внезапной смерти мадам Фремроль?» «Аневризм или ревматизм сердца?» «Право, не знаю. Я ведь не был ее доктором. Я приехал к ней только за несколько минут до ее кончины». «Кто же будет распоряжаться похоронами?» «Мадам Рансар и я». «Я думаю, что утверждение Клавдии в правах наследства будет довольно затруднительно, потому что она записана в метрической книге под именем Лосеге, а не Фремроль». «Не беспокойся, теща твоя давно уже написала завещание в пользу своей крестницы, и никто не станет оспаривать ее прав на наследство. Скажи моей жене, что она может остаться в доме матери до дня похорон, но с условием не показываться на глаза никому из посторонних». «Хорошо. Я передам ей это». «Ты как будто недоволен. Не воображаешь ли ты, что я обязан идти за гробом мадам Фремроль и носить по ней траур?» Слова герцога так возмущали Герара, что он с трудом сдерживал порывы негодования и потому поспешил проститься и уехать. Сев в карету, он вынул из кармана переданный ему Женевьевой конверт и прочел следующее. «Дорогой мой Герар, умоляю вас исполнить мою последнюю волю. Вы дали мне клятву охранять жизнь и спокойствие моей Клавдии. Я не считаю возможным сделать ее наследницей всего моего состояния, ввиду непомерной расточительности ее мужа. Герцог де Бланжи-Порталь притворно раскается в своем постыдном поведении, дочь моя по доброте своей поверит ему, а он воспользуется ее слабостью и начнет тиранить и разорять ее. Я не желаю, чтобы это когда-нибудь случилось». Убедившись, что я ничего не оставила дочери, герцог охотно согласится на развод, и тогда вы передадите ей капитал в 6 миллионов франков, который я оставляю на ваше имя. Он заключается в ценных бумагах, хранящихся в различных кредитных обществах. Но я предоставляю вам право взять и поместить их по вашему усмотрению. В конторе у нотариуса Дюгамеля хранится написанное мною завещание, по которому я оставляю в наследство Рансар мой дом на улице Прани и две фермы в Орденских горах – Бержер и Шампере, дающие 30 тысяч франков годового дохода. Все это движимое имущество со временем достанется Клавдии, так как мадам Рансар – ее ближайшая родственница, имеющая право сделать ее своей единственной наследницей. «Прощайте, друг мой. Любите и охраняйте мою несчастную дочь. Я лишаю себя утешения проститься с Клавдией перед смертью. И надеюсь, что Бог в награду за эту жертву даст мне отпущение грехов, а дочь простит преступление, которое я совершила из любви к ней. Прощайте». Прочитав эти строки, Поль глубоко задумался. Для него было очевидно, что Женевьева давно уже обдумала план самоубийства. Наконец экипаж остановился, и это прервало печальные размышления Поля. Стоя на коленях у кровати покойной, Клавдия плакала и молилась так усердно, что не слышала, как вошел Герар. «Утешьтесь», — сказал он, тихонько тронув ее за плечо. «Герцог позволяет вам остаться здесь до дня похорон». «Благодарю вас, друг мой», — сказала герцогиня. «Если бы муж лишил меня этого последнего утешения, я отказалась бы повиноваться. Он свел мою несчастную мать преждевременно в могилу. Вы ошибаетесь. Мадам Фремроль давно уже страдала неизлечимой болезнью и скрывала это от вас». Герар простился с герцогиней и поехал известить нотариуса Дюгамеля о внезапной кончине его клиентки. «Вероятно, эта умная женщина предчувствовала свою смерть», — сказал нотариус, «потому что она сделала все необходимые распоряжения. Завещание ее в пользу мадам Рансар хранится у меня. Мне необходимо повидаться с этой почтенной старушкой. Если я не ошибаюсь, она живет в Вернейле?» «Да, но я отправил ей депешу, и она сегодня же приедет в Париж». «Какой ужасный удар для бедной герцогини! Хорошо, что у нее есть такой верный друг, как вы. Мадам Фремроль говорила мне, что умрет спокойно, потому что у ее дочери есть защитник. На мне лежит священная обязанность охранять спокойствие герцогини де Бланжи-Порталь. Я был виновником ее брака». Герар проговорил эти слова тоном такого искреннего раскаяния, что Дюгамель поспешил сменить предмет разговора и попросил, чтобы мадам Рансар повидалась с ним, как только приедет в Париж. Старушка приехала с 4-часовым поездом. Поль встретил ее и предупредил, чтобы она ни слова не говорила Клавдии о письме, которое она прислала мадам Фремроль. «Бедная герцогиня так огорчена кончиной своей матери», — прибавил он. «Это может вредно повлиять на ее здоровье». «Хорошо, я не буду говорить», — рыдала старушка. «Скажите же мне, что случилось с бедной Женевьевой? Почему мне не дали знать раньше? Может быть, я спасла бы ее?» «Бабушка, кроме тебя у меня не осталось никого на свете», — воскликнула Клавдия, бросаясь на шею мадам Рансар. «А ваша дочь, герцогиня?» — заметил Поль, желая утешить несчастную. «Да, это правда. Тереза, и вы, друг мой. Но ее, мою дорогую маман, я уже никогда не увижу». И она снова припала головой к кровати. Старушка опустилась рядом на колени и начала молиться. На следующий день утром герцог де Бланжи-Порталь написал письмо Герару, напоминая ему, на каких условиях он позволил жене остаться в доме покойной матери. Но Поль не счел необходимым сообщить это герцогине. Она так ослабела, что не могла идти за гробом, и поехала на кладбище Монмартр уже после вместе с Гераром, который оттуда проводил ее домой. Роберт сказал жене несколько пустых, натянутых фраз в виде утешения, но прибавил, как только за Гераром затворилась дверь: «Прошу вас не предаваться печали в присутствии нашей прислуги. Я не желаю, чтобы угадали причину ваших слез». «Мне понятны ваши опасения», — резко возразила оскорбленная в своих чувствах Клавдия. «Угадав причину моей печали, прислуга узнает, что мать спасла вас от позорной нищеты». «Вы придаете моим словам совершенно другое значение». И герцог хотел было взять Клавдию за руку, но она его оттолкнула. «Оставьте меня. Я не знала, что в вашем аристократическом кругу дочери запрещается оплакивать смерть матери», — в порыве негодования проговорила молодая женщина. Ушла к себе в спальню и заперла дверь на ключ. В то же самое время Герар говорил старушке Рансар: «Утрите на минуту ваши слезы и выслушайте внимательно последнюю волю вашей покойной родственницы. Дело идет о счастье и спокойствии герцогини Клавдии». «Говорите», — сквозь слезы пролепетала вдова. Боже мой, бедная моя Роза! Ах, извините, доктор, я увлеклась воспоминаниями о том, что было 20 лет назад. Мне давно уже известна печальная история вашей племянницы. Я пользовался ее доверием и постараюсь оправдать его. Во избежание какой-нибудь новой катастрофы мы должны действовать заодно. Я знаю, что вас вызывали к прокурору. Письмо ваше к мадам Фремроль лежит у меня в кармане, вместе с другими важными документами, которые она мне передала перед ее смертью. Покойница приняла необходимые меры предосторожности для того, чтобы оставляемое ею наследство не попало в руки герцога де Бланжи-Порталя. А я дал ей клятву, что буду охранять герцогиню Клавдию как зеницу ока. Не говорите ей, что мадам Фремроль была женой Жана Муреля. Если вас вторично потребуют к прокурору, не ездите к нему, не предупредив меня телеграммой. Я приеду к вам, Вернель. Было бы еще лучше, если бы вы остались на несколько дней в Париже. Нотариус Дюгамель, у которого хранится завещание мадам Фремроль, просит вас заехать к нему непременно сегодня». Старушка давно знала, что Женевьева любит и уважает молодого доктора. Однако же она удивилась, что ему известна роковая семейная тайна. Но слова Герара, в которых звучала такая глубокая преданность, успокоили ее. И она ответила: «Я не скажу ни единого слова, не посоветовавшись с вами, доктор. Слава Богу, что у Клавдии есть такой верный друг, как вы. Как бы она полюбила вас, если бы знала все, что вы для нее делаете. Никогда не полюбит она меня так, как я люблю ее», — вздыхая, подумал Поль.